Старое времечко. Перечитывая некоторые главы этой книги и понимая, что она вполне могла называться «Досужие рассуждения о приметах времени», я не могу не сказать о том, что Александр Виолат в своих колоритных «Хрониках горы», в свою очередь ссылаясь на ныне забытого автора Анри Пурра, ведь литературу, которую я люблю, составляет цепочка родственных друг другу писателей, называл «Старое времечко». Примечание. Анри Пурра, 1887 год, 1959. Французский писатель и этнолог, лауреат Гонкуровской премии. Конец примечания. Для меня знакомство со «Старым времечком» началось в тот день, когда я очутился в дремотном спокойствии квартиры моей бабушки Мадлен, находившейся на одном из верхних этажей на Западной улице в 14-м округе Парижа. Ребенком я приходил туда каждый четверг, и, едва переступив порог, с наслаждением погружался в некоторую замедленность, которой было отмечено все вокруг. И действительно, минуты, застывшая неподвижность самых мелких предметов и даже слова, которые мы с бабушкой говорили друг другу, казалось, парили в каком-то ином, беззаботном мире. Здесь словно царила некая безвременность бытия, старомодная и обветшалая, дошедшая из XIX века, когда мир был будто пронизан народной иронией, покорной судьбе, но наперекор всему жизнерадостной, которая меня успокаивала. Она рассеивала глухую тревогу, которую мне, легковозбудимому и чересчур восприимчивому ребенку, внушал призрак недавней войны. Там были большие стенные часы с боем, придававшие ритм времени слаженностью старинной точной механики. Казалось, в них само время двигало шестеренки с точностью и неторопливостью опытного мастера, добросовестного и полного удовлетворения от выполненного долга. На крошечной кухне Мадлен готовила мне знаменитый шоколадный пирог с каштановым кремом, который я обожал. А я, сидя у окна, из которого открывалось необозримое пространство серо-голубых оцинкованных крыш, наблюдал за ссорами и воркующим ухаживанием неизбежных голубей, резвившихся среди труб. Потом Мадлен мне читала или в сотый раз перечитывала отрывок из своей любимой книги «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже. И совершенно очевидно, что эта книга повлияла на мой характер, уже тогда неуступчивый диктату большого времени, времени серьезной и респектабельной жизни, где часы и минуты строго сосчитаны и измерены в деньгах, и где непреложно правило все исполнять быстро. Примечание. Анри Мюрже, 1822-1861 годы. Французский писатель и поэт. Конец примечания. Да, я проводил там благословенные часы, укрытые от лихорадки новых времен. На этот фильм Чаплина я ходил совсем маленьким, с бабушкой, которая смеялась без устали, словно веселое, беззаботное дитя. Каким она и оставалась, несмотря на полное унижение и жизнь старой одинокой женщины. Думаю, именно у нее я ощутил вкус к этому старому времечку, по словам Виолатта, лежащему за пределами всякой хронологии. У нее, а еще, я думаю, в большой кухне на ферме в Турени, куда я приезжал в начале осени после летних каникул. Пока над равниной дули первые шквалистые ветра, я сидел у большого глубокого камина, где горели обычные три полена, чья раскаленная сердцевина казалась скорее призрачной, чем реальной. И слушал нашу кузину Мари Рен, которая вязала на длинных спицах, и рассказывала мне, моей матери и сестре, как собака дралась сутками за еду, или о приключениях под хмельком рабочего из деревни. И в устах рассказчицы мелкие происшествия обрастали чертами авантюрных и шутовских трагикомедий. Наверное, именно там, в этой школе крестьянского наблюдения за самыми малыми вещами, я впервые понял, что может извлечь внимательный взгляд из самой обычной повседневности. Но послушаем, что же говорит об этом Александр Виолат. «Старое времечко. Ткань каждого дня, чуждая календарю, без номера в альманахе, за пределами всякой хронологии. столь неподвластное минутам, что его можно носить с собой и найти в чемодане нетронутым стрелками часов. Это действительность на каникулах. Когда оно начинается, она уже кончилась. Именно в этом оно старо. Оно состоит из всего, что происходит, когда не происходит ничего. Я лишь хочу указать, что существует множество разных действительностей. Большого времени, газеты, истории, ревущая на всю планету, заглушая человеческий голос. И действительность времечка, составляющего ткань наших дней. Есть большое время, рождающее вихри, и малое, которое говорит в полголоса и ходит на цыпочках, которое всегда наполнено одним и тем же, одето в потертые одежды. Его можно принять за осколочек времени другой эпохи. То, что мы называем неактуальным, было актуально всегда. Человеку кажется, что эти два времени разнятся по своей структуре, составу, качеству, цвету эпохи. И что малое время не актуально, потому что оно было актуальным вчера, но оно станет актуальным завтра. Да, по сути, я тоже хочу говорить о старом времечке в почти революционном смысле, поскольку в наши дни все взгляды прикованы к времени большому и чудовищно современному. И, может быть, я даже хочу брать пример с одной знакомой одинокой старушки-фермерши, которая каждый день в 8 вечера включает телевизор, чтобы быть не одной, как она говорит, с тех пор, как сын сломал печку и установил отопление. Но звук отключает. А когда на экране появляется кто-то, чье имя она припомнить не может, она поворачивается к телевизору спиной и спокойно продолжает чистить картошку.